Глава 22. Марат. Я полностью дезориентированно осел на диван и схватился за голову. Что же я сделал? Как теперь с этим жить? Полина, Лиана, даже Ильдар. Он хоть и остался со мной, но бросился наверх, как только его мама и сестра ушли. Он плакал и не хотел, чтобы я видел. Я тоже был настолько шокирован, что не мог оказать ему помощи и поддержки. Мне нужно пару минут. Просто уложить в голове, что я к херам отправил свою семью псу под хвост. Проебал жену, обидел дочь, даже мать смотрела на меня неодобрительно. Да и отец с сыном. Просто первый так же круто обосрался, а второй еще ребенок. Не факт, совсем не факт, что Эльдар сейчас же не потребует отвезти его к матери. Да я бы сам к ней побежал, только не примет. Полина отрезала меня от себя. Я провел рукой по лицу, сбрасывая ошеломительную тоску, и тяжело поднялся. Я нужен сыну, хотя бы ему нужен. Постучался в детскую. Раньше как-то проще было, я же родитель. А сейчас чужим себя чувствовал, везде и для всех. У меня было два самых больших страха. Поля с другим мужчиной, и мои дети называют чужака папой. Кошмары вот-вот начнут становиться реальностью. Ильдар позвал сына. Он лежал на кровати лицом в подушку. «Все будет хорошо». Сел рядом, погладил по волосам. «Мама и Лена вернутся, я обещаю. Это просто недоразумение. Я не так объяснил. Мы поговорим с мамой, и она поймет. Я очень люблю твою маму. Очень. Я люблю Полину и верну ее. Надо будет, заставлю. Потом вымолю прощение, хоть всю жизнь на коленях буду, но добьюсь. Я даже на грех готов ради нее на аборт отправить Камилу. Только это не нужно Полине. Она все равно будет помнить и припоминать оба низких поступка. Я буду помогать ребенку, но если Полина скажет, чтобы даже не видел его, то так и сделаю. На все готов, пусть только скажет, но не отпущу. Это исключено». «Правда?» — повернулся Ильдар. «Конечно». Обнял его. «Конечно». «А ту тетю?» — спросил пытливо. «Пап». Тут я был абсолютно честен. Самый простой вопрос в моей жизни. «Нет, я люблю маму и вас, тебя или оно». Утром я отвез сына в школу. Очень надеялся увидеть дочь, но она не пришла. Полина на звонки не отвечала, а сообщения так и висели непрочитанными. Зато названивала Камила. Тут я уже игнорировала. Сейчас на нее не просто похуй, а бесит до черной пелены перед глазами. В ее интересах пропасть, пока дождь без камней. На 10-м звонке схватил телефон и порывисто бросил: «Сиди на жопе ровно, поняла? Еще раз позвонишь без разрешения, загоню до смерти и не посмотрю, что пузатая». И сбросил вызов. Я поехал на работу, но все думал о нашем туманном будущем. С Камилой что-то нужно делать. Она с неплохим инстинктом самосохранения и ко мне в семью не рыпнется. Нельзя, чтобы Полина увидела, с кем изменил. Достаточно того, что сам скажу. Красивая, но тупая шлюховатая дырка. Так себе характеристика. Оно и так со всех сторон хреново, но Камила — это прямо диагноз. Днем со мной связалась Таисия Валерьевна. Сказала, что будет ждать с работы, что нужно поговорить. Полина Сергеевна просила. Теперь жена общалась со мной через третьих лиц. Домой очень торопился. Я пытался достучаться еще и до дочери. Писал, звонил, пытался убедить, что очень люблю ее, что моя семья — это Полина и они, мои бандиты. Лиана игнорировала. Вся в мать. Да, я всегда это знал, но в стрессе раскрылось очень явно. «Предатель, я тебя ненавижу. Дети не должны говорить такое родителям. Как и родители детям». От этих слов было особенно больно, и виноват исключительно я. Отчего-то решил, что дети поймут и не осудят. Деда же приняли. Полина — это другое. С ней знал, что будет сложно, что придется прогибать, потом доказывать. С ней всегда борьба. Мы два оголенных провода, всегда искрим, бьем током, купаемся в энергии. Мы — часть целого. Никакая другая женщина не смогла бы встать между нами. Это исключено. Полина поймет, что Камила просто недоразумение. Я заигрался, разнообразие вкусил, вседозволенность и адреналин голову вскружили, но больше никогда. Жизнь дала мне жирную болючую пощечину, запомню на всю жизнь. «Таисия Валерьевна, вы хотели поговорить?» «Да, Марат Адамович». Она оглянулась, убедилась, что Ильдара нет поблизости. «Сегодня я говорила с Полиной Сергеевной. Поскольку они с Лианной теперь проживают по другому адресу, очень спокойно и очень размеренно, будто бы мы не обсуждали развал моей семьи. Катастрофический разлом. Мне нужно знать, куда вести детей и делать уроки. После секции буду развозить по домам». «Вы везете детей домой», — строго прервал. «У них один дом. Этот. Я свое слово сказал». Таисия Валерьевна кивнула, приняв к сведению. Мы попрощались. Я очень ждал, что мне позвонит жена и лично выскажет, что не согласна с таким раскладом. Но она не выходила на связь. Я открыл наш семейный чат. Там непривычная пустота. Угроза Полины про мой новый чат заставила устыдиться. Конечно, она такого никогда не сделала бы, но сам факт... Я не подумал, насколько мерзко моей жене было видеть видео и фото Камилы. Для меня это признак бледушной натуры. Я был уверен, что и жена отреагирует так же, дешевка. Но как можно всерьез к такой ревновать и думать, что способна мужа увести? Мы с Полькой в свое время тоже и нюцами баловались, но там эротика, а не дешевая порнуха. Все же мы люди с репутацией и неким реноме, не дай бог, в сеть попало бы. Жирким развратом и пошлым пороком мы занимались тет-а-тет. Ребенок — это другое. Отдельный разговор и отдельный предмет для торга. Что Полине нужно, чтобы не триггерило? Нам просто необходимы переговоры, спокойные и конструктивные. Сейчас мы оба назвали наивысшую цену. Я перегнул заявлением о второй семье, а она поторопилась, послав меня нахуй. Теперь будем торговаться. С моей стороны, исключительно финансовая поддержка этого ребенка и минимум контактов. С ее больше времени дома и семье. Требовать бросить клинику не буду, просто чуть сократить погружение в рабочие дела. Когда наладится, то перепишу на нее свою долю. Пусть почувствует, что доверяю и люблю. И, конечно же, взаимная верность. Все, нагулялся, воротит. Яйца скоро совсем седыми станут. Полина резкая, дерзкая, порывистая, хоть бы на эмоциях дел не наворотила. Вдруг отомстить захочет. Позволит какому-нибудь упырю вставить ей, чисто назло мне. А если залетит и принесет? Нет, Полина такого не сделает. Это не Камила. Эта тупоумная сучара свой живот как золотое яйцо несет впереди. Полина себя ценит выше, чем любые блага, и тем более месть. Эта женщина слишком любит себя, чтобы растрачивать свой ресурс ради тупого назло. Вот я вроде тоже люблю себя, и тоже умный, а попал в какую-то жопу. Нарочно не придумаешь. Родители тоже звонили, но мне пока нечего им сказать. Просил дать время и не говорить о разводе в нашей семье. Конечно, это временная мера. Если наша война с Полиной затянется, то не скрыть. Новость разлетится с большим интересом и подробностями, которых и в помине не было. Я отвез сына в школу, стоял на парковке, ждал Полину с Лианой. Когда увидел, рванул было, но дочь выглядела такой воинственно печальной, что не решился. Нужно сначала с Полиной как-то войти в контакт, снизить градус негатива. Тогда и Лиана подобреет. Полина поджидал у рейндж-ровера. Я надеялся на конструктивный диалог, а вышло, что мне слова не дали сказать и угрожали адвокатом. «Стоп!» — прорычал. «Какой развод?» «Я сказал, что его ты получишь, только когда рак на горе свистнет. Раньше китайская Пасха наступит. Знаешь, когда это?» Полина яростно молчала. «Никогда! Нет у них нихуя! Никакой, блядь, Пасхи!» «Знаешь, куда тебе следует пойти со своими заявлениями?» Теперь я молча ждал остроумную шпильку от жены. «В узкую китайскую дырочку. Пасху на дне поищи. Тебе не привыкать, то сидя в грязи», — крикнула жена. «И еще», — высунулась из окна. «Иди со своей шлюхой целуйся. Кольцо уже есть. Осталось Машу Мендельсона включить». Выкрутила звук на всю. «Издевается, зараза. Машина сорвалась с места. Вот и поговорили. Очевидно, Полина виделась с Мантуровой, и та поделилась впечатлениями о подсмотренном за мной. Я надеялся, что Геля отметила не все подробности, сумерки ведь, правдорубка хренова. В 3 часа дня мне неожиданно позвонила няня и попросила приехать. Лиана и Эльдар категорически не хотели ездить вместе. У них тотальная война, как и у нас с Полиной. Блять. В груди кольнуло и больно сжалось от осознания вины. Кругом я нагадил, а дети страдали. Они так близки были. Просто удивительно для разнополой двойни, а теперь все совсем иначе. Я не просто разрушил семью, но и детей поставил по разные стороны баррикад. «Марат Адамович, няня ждала на парковке с Эльдаром. Зима, холод собачий, а они на улице стояли. Какого хрена вообще? Лианы, правда, видно, не было?» «Я пыталась их уговорить и к вам, и к Полине Сергеевне поехать, но они ни в какую». Иль обнял сына. «Иди в машину». Сам осмотрелся в поисках дочери. Лиана сидела в Тойоте, я направился прямо туда. Схватился за ручку, хотел поговорить, попытаться снова объяснить, смягчить удар, который нанес всем нам, но дочь заперлась изнутри. «Лиана, малышка, давай поговорим», — попросил тихо. На нас и так уже смотрели. Родители забирали детей из школы и с любопытством поглядывали на необычную сцену. Я скрёбся, как побитый пес, в заднее окно старой машины Полины. Лиана демонстративно достала из рюкзака наушники и включила. «Вот тебе, Марат, фига от дочери». Ни в чем детям не отказывал, все давал, обеспечивал, любую хотелку по щелчку пальцев. А теперь Лиана даже не смотрела в мою сторону. Не было ведь такого. У нас дети хоть и бандиты, но не обнаглевшие мелкие мажоры. К старшим с уважением, к родителям с искренней любовью. А все их желания очень четко ранжировала их мать. У Полины внутреннее чувство меры очень развито. Мы воспитали хороших ребят, сработали в потрясающем родительском тандеме. Так почему сейчас мне высказывали невероятное пренебрежение? Я подонок, изменник, предатель, но исключительно по отношению к Полине, не к детям. Лиана строго позвала. Это нужно прекращать. Видимо, я обеим женщинам в своем доме дал слишком много власти и свободы. Дочь, очевидно, услышала громкий голос и властный тон и повернулась. Смотрела большими темными глазами долго и пристально. «Лиана», — у меня перехватило в горле, всю свою душевную убогость разом ощутил. Она любила меня и страдала, а я все за мысленный ремень хватался. Глаза напротив подернула хрусталем, и она заплакала, отворачиваясь от меня. Я тоже разбился. «Таисия Валерьевна, я сам буду возить и забирать Эльдара». Вернулся к няне. «Детям нужно время. Им пока сложно адаптироваться». Полина Сергеевна тоже предлагала, если вдруг слишком заняты, могу быть с Эльдаром. «Что такое?» Не сдержал сарказма. Полина Сергеевна свою клинику и пациентов решила бросить. «Ясно. Собралась играть в хорошего и плохого полицейского. Роль дерьмового, естественно, моя по определению. Но я тоже люблю детей и хочу показать, что всегда рядом». «Нет, я сам». Я забрался в машину и повернулся к сыну. Насупленный, злой, на грани. Очень сильно на меня похожий. Не столько внешне, сколько мимикой. Это заметно крайне редко. Ильдар очень спокойный мальчик. Это сестра у него, сгусток эмоций. «Иль, что случилось?» «Ничего». Буркнул и отвернулся к окну. «Вот и все общение». Он хоть и остался со мной, но с каждым днем все больше закрывался и отгораживался. К пятнице я понял, что не вывожу. Нужно что-то делать. Либо вторую няню, либо домой своих девочек. Сегодня поеду за ними. Первый шаг — поговорить с женой, как взрослые. Второй — с Лианной, как со своей любимой малышкой. Все бы хорошо, но в два пришло сообщение от Камилы. Она встала на учет, у нее плохие анализы, какое-то еще нытье. Умоляла приехать, боялась выкидыша. Контрольным был снимок УЗИ, 14 недель. Уже младенец, с хорошим носиком, мальчик. У меня будет еще один сын. Было бы радостно, если бы не было так грустно. Я снова посмотрел на снимок. Он ведь уже есть, этот мальчик, и он ни в чем не виноват. Ни в том, что его мать тупая овечка, ни в том, что отец полное мудло. Так, в суд мне завтра с утра. Ильдара забирать в 4, вечером поработаю дома, а сейчас смотаюсь к Камиле. Ей тоже нужны какая-то определенность и свод правил, по которым теперь будет жить. «Маратик». Камила чуть ли не бросилась мне на грудь, но я взглядом остановил. «Меня не надо трогать, пока не разрешил». «Ты так надолго пропал? Нами не интересуешься?» Натянула ткань на чуть-чуть округлившемся животе. «Я совсем одна. У меня живот болит. Мне фрукты и витамины нужны». «У нас в городе пропала доставка. Сухо поинтересовался». «Я думала, ты навещать будешь и баловать вкусненьким». Надула капризно губы. «Я тут для малыша присматривала самое необходимое. Ссылки в наш чат скинула. Ну или переведи мне денежку, сама закажу». «Ясно. Деньги кончились. Я ей только неделю назад 50 000 бросил на карту. Понятно, что коляски и кроватки на такое не купишь, но фрукты же можно. Все, что касается ребенка, еще рано покупать. Мы с Полиной занялись этим в третьем триместре. Тебе содержание — полтинник в неделю. Достаточно, чтобы нормально питаться и покупать витамины». «Ну, а кофе с подругами? Кафе, клубы, рестораны?» Удивленно хлопнула ресницами. «Маникюр, эпиляция, белье. «Угу. А еще ресницы, брови, губы и все, что у нее сделанное». «Забудь». Со злой насмешкой отрезал. «Никаких клубов и ресторанов. Дома сиди и живут береги. Это единственное, что в тебе ценного». «Почему ты так?» Обиженно надулась. «В чем я виновата?» Я хмыкнул. «Действительно, в чем? Что прыгнула в постель к женатому, так тут с него больший спрос. Что его жена узнала и послала нахуй, тоже к нему основные вопросы. Что залетела, вот здесь уже интересно. Наверняка же хотела. Доить меня планировала. Может, как-то подстроила ситуацию. Только что это меняет? Камила беременна, и ребенок точно мой. что я дебил, связавшийся с подобной девицей, тоже знал. Ничего в сущности нового. Мне твои маникюры, педикюры и эпиляции нахрен не нужны. Если ты планировала как-то особо хорошо и весело жить за мой счет, то ошиблась. Будешь сидеть дома, растить ребенка и никаких мужиков. Мать моего сына должна вести богоугодный образ жизни. Мне было до странного приятно видеть, как Камила менялась в лице. «Да, детка, именно так. Я спать с тобой больше не буду, но и другие не будут. Мой ребенок не будет смотреть, как мать по членам прыгает. Если Камила реально строила хитрый план, то просчиталась. Ее, как мать ребенка татарина, маленького Загитова, буду держать в ежовых рукавицах ислама». «Но...» Я достал телефон, хотел перевести ей деньги на будущую неделю, но заметил несколько пропущенных от Таисии Валерьевны. Я нахмурился, хотел набрать. Это было час назад. Может, случилось что-то? Я не успел. Мне звонила Полина. «Марат...» «Молчать!» — гаркнул и ответил на звонок жены. «Господи, сердце как заполошное в горле прыгало». «Ты где? Взялся Илья из школы забирать, но нашлись дела поважнее?» Полина теперь тоже начинала диалог с нападок. «Да, дурной пример заразителен. В 4 же мямлил, как щенок перед хозяйкой». «В 3, Загитов, в 3!» «Я сейчас приеду», — перепутал время. Тоже начал заводиться, но сдерживался. «Его забрала Таисия Валерьевна. Они едут ко мне». «Полина!» Начал рычать в трубку. «Пытаешься забрать обоих детей? А не жирно ли будет?» Ничего себе она придумала. Как же Полюшка ловко переигрывала меня. Дети должны были остаться со мной, а в итоге я один. «Да очнись ты», — услышал злое. «Это наши дети, и они страдают». «Потому что их мать ушла из дома», — кричал я. «Нет, потому что их отец... похотливый козел». И отключилась. Вот так мы с Полиной теперь общались. Я похотливый козел или помойный кот. Жена у меня изобретательна в эпитетах. Она гордая королева, обиженная и очень злая на меня. Она била прямо в сердце, безжалостно и беспощадно. «Нет, так не пойдет. Нам необходимо поговорить нормально, без нервов». Но, блядь, с ней невозможно без нервов. Я посмотрел на свои руки. Они тряслись, как после припадка. «Марат?» — услышал рядом тихое. «Жена узнала о нас?» «Нет никаких нас», — жестко оборвал. «Так давай сделаем, чтобы были. Я люблю тебя, мой Маратик. Ты самый лучший для меня. Я ношу твоего сына». Кинулась ко мне, ощутив брешь в моей настоящей жизни. «Давай поженимся, если твоя жена ушла от такого великолепного мужчины». «Что?» Осмотрел ее как душевно больную. «Камила бредит, что ли? Жениться на женщине, у которой на лице 3 класса образования, а максимум достоинств — наличие сиси и писи? Серьезно?» «Камила, а зачем тебе замуж за меня? Мне реально интересно. Она такая тупая, что даже соврать толком не сможет. Ну, помимо твоей любви и моей охуенности». «Ну...» Глазки забегали и заблестели. «Я хочу жить в большом доме, крутую тачку, а лучше 2. Светские тусовки, приемы, балы...» Мечтательно закатила глаза. «Бизнес. Хочу свой бизнес обязательно. Но только такой, чтобы не думали, что насосала на него. Не знаю, правда, какой, но у меня есть образование. Я менеджер ведь». «Какой менеджер?» У меня было 2 желания — хохотать до смерти или придушить Камилу. Таким реально нельзя размножаться. Нет, у этой ребенка нужно забирать. Чему она научит мальчишку? А если бы девочка... Даже страшно представить эту науку. «Ну, просто менеджер». И глазками захлопала, а-ля красивая дурочка. Ну, живи пока, менеджер. А? Губозакаточную машинку купи на деньги, что перевел.